Сейчас почитаю место, еще написание ты конкретно о Рождестве Иисуса Христа, как Он родился, вот вспомним эти события. Вот, что вот удивительно, да, раньше еще несколько, может, десятков лет было назад, и чтобы такое Рождество, праздник такой, это просто немыслимо было, да, когда вот годы гонений было верующих христиан, когда политики говорили высокие, что последнего верующего покажем по телевизору, и смотрите, как Бог это все посрамил, да, как пели эти песни все, такие, которых не славился Бог, а наоборот бесчестился, да, что так пытались его как-то очернить все это. Но смотрите, какую Бог явил милость свою, да, какое величие, что сейчас, знаете, везде, да, во всем мире, да, не то, что там в одной стране, а везде-везде празднуют такой праздник Рождество, да, который есть. И Бог этим еще раз показывает, что вот насколько его величие, насколько вот это могущество Господне, оно сильнее всего этого самого даже вот такого сильного человеческого, немощное Божье, оно гораздо сильнее всего этого. И вот прочитаем, как вот Господь родился. Это Евангелие от Луки, 2 глава. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверения Сирию. И пошли все записываться каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременная. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешили, и пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было им возвещено о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Вот такие невероятные события происходили, да, в ту вот эту рождественскую ночь. И у нас стих тоже здесь висит: да, ибо ныне родился вам, да, Спаситель, который есть Христос Господь. Вот в ту ночь был рожден Христос Господь. И дети, смотрите, как просто, да, Господь был рожден. Куда он был положен? В ясли. А ясли — это что такое, детки? Кто помнит? А? Ну, кроватка, как? Да, это кормушка. Кормушка, да, из которой кушали скот. Овечки вот эти кушали. Вот это. И тут, и посмотрите, как доступен, как прост Христос, да, был. Не делился ни в каком-то замке, да, в каком-то там таком королевстве, во дворце. А вот так снизошел в таком простом, в таком в человеческом облике, да, и родился у простого человека Иосиф, да, который был плотник тоже. И сказано так, что он сын плотника Христос был. И смотрите, спеленали его, да, и положили в ясли, да? Сейчас даже ходят детки, куда ходят маленькие-маленькие детки? Их ходят в ясельки, да, их так и называются ясельки. До сих пор, знаете, это слово, все напоминание тоже, да, знак такой. Я как-то сегодня читал, думаю, вот вам знак, да. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я вот думаю, Бог нам оставил каждому в жизни, для каждого человека какие-то свои знаки, да. И мы невольно эти знаки натыкаемся, да. Бывает, на дороге едем просто, увидим знак. Там осторожно, да, там ограничение скорости, или там крутой подъем, или еще какая-то там скользкая дорога. Мы сразу как-то притормаживаем, да, начинаем задумываться, да. Так и в жизни нашей Бог допускает такие знаки, бывает, да, в сердце нашем. Где-то бывает с кем-то, вот Бог лично так начинает говорить, да, чтобы человек остановился, да, на своих путях и задумался. А зачем это Бог ему предоставил, да, такое? Вот почему у него такая в жизни остановка? Почему с ним такое случилось, да? А может, Бог и хочет, чтобы, смотрите, написано, что И вот вам знак, вы найдете младенца. Вот сейчас сколько людей, многих, которые не нашли еще младенца этого в яслях рожденного, да, которого спеленали. И это очень интересно, смотрите, вот рождение Христа было в пеленах, да, и когда уже во гроб его положили, тоже в пеленах, да, был обвит. И вот смотрите, ну, здесь сказано, чтобы нашли Иисуса Христа. И вот написано, все слышавшие дивились тому, что рассказывали пастухи. И глядите, пастухам рассказали о Христе, они что стали делать?